Глава 9. Побег. Далее события развивались по нарастающей. Саша тут же заскочил в хату и увидел перед собой стол, за которым сидело пятеро махновцев во главе с каким-то очкастым типом в кожаной куртке. Остальные были одеты по махновской моде, то есть кто во что гораст. Явление Александра с Сергеем, которые так и оставались в своих цирковых костюмах, произвело на них ошеломляющее впечатление. Еще бы! Саша был в казацких синих шароварах с красными лампасами и алой атласной рубахе, а Сергей так и не снял свой китайский костюм с пиджаком-мандарином ярко-красного цвета. «Красные!» — машинально пробормотал очкарик. «Легайте все! Сейчас бомбу взорву! На клочки всех порвет!» Заорал Саша и поднял вверх гранату. Сергей в это время поднял винтовку и прицелился в одного из махновцев, который стоял у окна и явно намеревался в него выскочить. «Не балуй, хлопец, пуля догонит», — спокойно сказал Сергей. Его спокойный, даже деловой тон как раз и произвел на всех нужное впечатление. Махновцы сразу, как один, бухнулись на пол и даже прикрыли головы руками. И тут братьев удивил юнкер, который проворно заскочил в хату и стал собирать у лежащих оружие, револьверы, маузеры, сабли. Сергей, поставив аккуратно винтовку у двери, стал связывать того, кто стоял у окна. Когда он успел прихватить со двора вожжи, Саша так и не заметил. Но времени удивляться не было, он взял у юнкера Ничволодова револьвер и направил его на лежащих. А юнкер стал быстро резать саблей вожжи, которыми Сергей быстро связывал руки и ноги лежавших махновцев. Через некоторое время юнкер вместе с братьями выскочили из хаты, причем юнкер успел прихватить со стола бутылку самогона, краюху хлеба и миску с варениками. «Хозяйственный ты пацан, Ничволодов», — похвалил юнкера Сергей. «Не понял, кто-кто?» — удивился незнакомому слову юнкер. «Неважно. Рыцарское звание такое было у древних германцев. Нашелся тут же Александр». И за спиной юнкера, повернувшись к брату, постучал себя кулаком по голове. Тот виновато кивнул, мол, вырвалось. На тачанке их уже ждали подполковник и оба красных командира. Причем и Васильев, и Мамочкин были вооружены винтовками. Еще одна винтовка была у Сергея, а у юнкера Ничволодова за поясом находился целый арсенал. Несколько револьверов системы Нагана, Маузер и даже немецкий Люгер Парабеллум. А еще в правой руке у него было сразу две сабли. «Юнкер, сабли бросьте, они только место занимают!» — крикнул Молчанов. Но тут вмешался ротмистр Ростовцев, появившийся из-за хаты с ящиком патронов. «Нет, юнкер, сабли оставьте мне и юноше!» Он кивнул в сторону Сергея. «Пригодятся!» «Господа!» — продолжил ротмистр. «Нам повезло. Эти выхлоки тут же рядом с хатой и боеприпасы свои хранили. Вот патроны там, снаряженные ленты к пулемету. А здесь уже заправлена лента. Но, боюсь, не дадут перезарядиться. Так что будем вести огонь экономно. Нам бы из села вырваться. А там в степи уже ищи свищи. Все, господа, по коням!» — скомандовал подполковник. Ростовцев поставил ящик в бричку, одним махом вскочил на оседланного коня и принял из рук юнкера саблю и револьвер. Револьвер он заткнул за пояс, которым непонятно когда успел перепоясаться. Молчанов в суматохе об этом не подумал, зато подумал Ничволодов и протянул ему чей-то ремень. Сам юнкер тоже был при полном параде. Не только подпоясан, но даже успел с кого-то снять кубанку и теперь немного напоминал эдакого казачка. Подполковник же не успел проследить за своим внешним видом. У него не было ни ремня, ни сапог. Впрочем, ротмистр тоже был босым. Разутыми были и оба красных командира. На немой вопрос Александра ответил Ничволодов. «А бандиты всех разувают. С обувкой нынче туго. Вот и снимают со всех сапоги. А у меня размер маленький. Мои никому не подойдут. Померили и назад вернули». «Ладно, мы с ротмистром сейчас выйдем со двора. Если все спокойно, махнем. И вы сразу выезжайте». Сергей говорил эти слова уже на бегу. Вскочив на коня, он кивнул Ростовцеву, и они не спеша шагом выехали со двора. У Сергея в руках был только немецкий люгер. Ротмистер держал в руке шашку. Но тут везение кончилось. Не успели бывшие пленники выехать со двора, как им навстречу попалась целая ватага махновцев. Хорошо еще, что они были не на конях, но каждый был вооружен до зубов, а в руках винтовка, за поясом пистолеты, гранаты, сабли, а двое еще и перепоясанные крест-накрест пулеметными лентами по всем канонам тогдашней моды. Недолго думая, ротмистер тронул коня и поехал прямо на эту живописную толпу. Махновцы, не успев даже удивиться, машинально расступились. И тут ростовцев показал мастер-класс. За несколько секунд он своей саблей резко сократил численность в атаге. Взмах направо, взмах налево, разворот коня, еще пара взмахов, и вот уже четыре окровавленных тела валяются в дорожной пыли. «Хлопцы, беляки, золотопогонники, стреляй их, рубай!» Махновцы бросились в рассыпную, попрыгали за тыны, некоторые повернули назад и побежали. Но двое остались на месте и моментально подняли свои винтовки. Не сдобровать бы ростовцам, но тут прозвучали два сухих хлопка, и оба махновца, как подкошенные, свалились на дорогу. «Ходу, подполковник, ходу!» Уже не скрываясь, заорал Сергей и, выстрелив еще раз в сторону махновцев, пришпорил своего коня. Но то же самое сделал и ротмистр. Они вдвоем поскакали на окраину села. Со двора вылетела тачанка и понеслась за ними. Но было поздно. Вслед им раздались выстрелы опомнившихся махновцев, а некоторые лихие батькины хлопцы уже успели вскочить на кони и с гиканьем поскакали за беглецами. Небольшая заминка случилась на выезде из села. Как на грех, там стоял дозор, причем у одного из дозорных в руках был пулемет системы Льюиса. «Ротмистер, пулемет!» — крикнул на скаку Сергей. Ростовцев пришпорил коня и ринулся к дозору. Но он не успевал. Дюжий хлопец с ручным пулеметом ухмыльнулся и поднял свою самоварную трубу. Еще немного, и он прошьет обоих всадников. Но вдруг на месте, где только что стоял пулеметчик, взметнулось черное облако и сверкнул огонь. И тут же по ушам ударил звук взрыва. Сергей на всем скаку осадил коня и обернулся. Мимо него промчалась тачанка, в ней стоял его брат и весело скалил зубы. «Давай, Серега, хватай самовар и за нами! Два пулемета нам не помешают!» — проорал Сашка. Сергей подскочил к месту взрыва. Там валялся, зажимая окровавленный живот, тот самый молодой парень, который секунду назад хотел их застрелить. Рядом сидел скорчившийся и стонал второй махновец. Чуть подаль неподвижно лежал еще один. Сергей хотел было поднять пулемет, но ротмистр оказался проворней. Не слезая с коня, он свесился к земле, одним махом подобрал валявшийся Льюис, выпрямился и, поскакав к тачанке, которая немного притормозила, передал ручной пулемет Мамочкину. Тот по-хозяйски установил его на переднее сиденье тачанки, и подполковник снова пришпорил коней. И вовремя. Из села уже вылетали с гиканьем и свистом хлопцы атамана Шуся. Сам атаман, вероятно, все еще валялся в отключке. Гранаты он получил очень и очень неслабо. Но сейчас его людям не надо было ставить боевую задачу и отдавать какие-то приказы. Уже было понятно, что пытаются бежать пленные. Уже шла стрельба, причем махновцы почему-то орали во все горло и стреляли просто в воздух. То ли сами себя подбадривали, то ли это у них такой ритуал был. Хотя, скорее всего, хлопцы просто показывали удаль молодецкую, так сказать, сами себя накручивали. Только что выпивали и закусывали, а тут тах-бах, снова война. И подогретые самогонкой хлопцы ринулись на врага. Но их было много. Если стреляли с пьяну, преследователи в белый свет, как в копеечку, то уж если бы они догнали беглецов, саблями посекли бы их в капусту. Подполковник Молчанов понимал это, как никто другой. С конницей Махно он сталкивался не раз. Поэтому немилосердно погонял коней. Однако, несмотря на то, что тачанка неслась как птица, всадники постепенно стали обходить ее справа и слева. И тут загрохотал пулемет системы «Максима». По ходу диспозиция, о которой накануне говорил Молчанов, изменилась. Он стал кучером, а за пулеметом оказался раненый Васильев. Юнкер Ничволодов подавал ему ленту, а Мамочкин с ручным Льюисом прикрывал фланги. И не зря. Махновские конники стали обходить тачанку справа и слева. Некоторых успел сбить сёдел Сергей, точно стрелял из своего люгера, но махновцев все равно было очень много. Первую волну сбрил Максим. Он просто скосил сразу десяток всадников, которые уже почти настигали беглецов. Когда станковый пулемет стреляет в упор, то тело человека становится похоже на фарш. Все-таки пули калибра 7,62 мм с небольшого расстояния просто прошивали махновцев и их коней насквозь. И пока задние резко притормозили, те, кто успел обойти беглецов справа и слева, пользуясь тем, что находится в мертвой для пулемета зоне, с гиканьем стали резко сближаться с тачанкой. И тут заговорил второй пулемет. Льюис не рокотал, как Максим, он скорее строчил, как швейная машинка. Или стрекотал, или шелестел. Звук его выстрелов был негромким, и вначале махновцы даже ничего не поняли. Как будто на них налетел рой пчел. Но эти пчелки разили насмерть. И вот еще с десяток всадников свалились с коней. Вот с одной стороны осталось всего трое. Мамочкин моментально развернулся влево и открыл огонь по махновцам практически в упор. При этом подполковник продолжал гнать лошадей, и через какое-то мгновение к Мамочкину присоединился и Васильев, открыв огонь по остаткам махновской конницы, которая вновь оказалась в секторе обстрела. Разгром был полный. Впереди виднелась кромка леса, а сзади оставались только мертвые и раненые. Всего несколько всадников, повернув коней, улепетывали назад в село. Против двух пулеметов с одними саблями это было чистое самоубийство, о котором спьяну махновцы не подумали. Если бы не был упущен момент, если бы тачанка не успела выскочить за пределы села, то тогда шансов уйти у беглецов почти не было. Но, как говорится, удача всегда на стороне смелых и отчаянных. Тачанка медленно катилась по лесу, разгоряченные недавним боем бывшие пленники уплетали за обе щеки, прихваченные хозяйственным юнкером вареники, и запивали их крепчайшим самогоном. Впрочем, после пережитого крепость местной горилки даже не ощущалась. Зато вареники были просто бесподобными. «Юнкер, вам надо просто благодарность перед строем объявить», — рассмеялся подполковник Молчанов. «Да я тоже удивлен смекалкой Ничволодова», — поддержал Молчанова Ростовцев. Он подъехал на своем коне ближе к тачанке и взял с протянутой ему юнкером миски вареник. «Был бы ты бабой, юнкер, цены б тебе не было», — вмешался в разговор Василий, баюкая раненую руку. При этих словах Ничволодов почему-то вдруг покраснел и отвернулся. «Ну, юнкер, что вы как барышня? Вы же не только ратный подвиг совершили, вы еще и нас от голодной смерти спасли. Кто знает, когда мы к своим выйдем?» — добродушно заметил подполковник. Но тут после его слов повисла тревожная пауза. Молчанов не сразу понял, что он сказал. А когда понял, вдруг остановил лошадей. Поняли его и Мамочкин с Васильевым. «Ну что ж, ваше благородие, нам тоже надо к своим, только свои-то у нас разные будут. Так что вы к своим, и мы к своим. Каждый останется при своих, нет возражений». Васильев улыбался, но глаза его смотрели настороженно. Мамочкин как бы невзначай придвинулся к своему Льюису, из которого он еще недавно выкашивал махновскую конницу. «Собственно, вас, господа большевики, никто и не держит. Нам до своих ближе, чем вам. Понятно, что менять один плен на другой вы не захотите. Если, конечно, вдруг не передумаете», — спокойно сказал Молчанов. «Не понял вас, ваше благородие. Как так передумаем? В плен к вам пойти? Чтобы вы нас к стенке поставили?» Мамочкин от удивления даже привстал. «Нет, господин. Ах да, товарищ Мамочкин. Надо отметить... У такого хорошего стрелка такая мирная фамилия. Так вот, я имел в виду, что у нас в добровольческой армии служат многие из тех, кто раньше воевал против нас, кто разочаровался в идеалах большевизма, особенно когда красные стали расстреливать заложников и реквизировать продовольствие. Вы, господа хорошие, тоже и реквизируете, и расстреливаете. Так что не надо нас агитировать за веру царя и отечества. Наелись в империалистическую досыта. А в Красной армии никто не реквизирует и не расстреливает. Это всякая примазавшаяся к большевикам контра недобитая, эсеры и анархисты. Он, Махно недавно, тоже был в Красной армии. Зло ответил Молчанову Васильев. Нестор Махно не расстреливал никогда заложников. И продовольствие ему крестьяне сами отдавали, когда он просил. Внезапно вклинился в разговор подъехавший на коне Сергей. «О, надо же! А вы, юноша, откуда сие знаете? Позвольте полюбопытствовать!» Удивленно спросил у Сергея Ростовцев. Он как раз собирался взять из миски еще один вареник, но когда услышал, как человек, назвавшийся дворянином, защищает Махно, его рука, что называется, повисла в воздухе. «Ну, мы с братом поколесили по Екатеринославской губернии, с цирком выступали. И раньше тоже много где побывали. Везде селяне Махно очень уважительно отзывались. А как он в прошлом году немцев и петлюровцев бил, любо-дорого было поглядеть. Да и добровольческую армию изрядно потрепал. Не так ли, ротмистр?» Улыбнулся Сергей. «А вы, Александр, вы тоже поддерживаете вашего брата?» Спросил Ростовцев Сашу. «Теоретически Сергей прав. Махно хорошо воюет. Его проект анархистской республики очень интересен. Но только в теории. На практике я все же отстаиваю идеи государственности», — ответил Саша. «Позвольте узнать, какое именно государство вы предпочитаете? Монархию, диктатуру пролетариата, республику?» — внезапно заинтересовался подполковник. «У меня пока нет твердого представления на этот счет. Пожалуй, для России наиболее приемлемой формой правления была бы конституционная монархия. Но Россия большая, и в данный момент здесь Украина», — начал было отвечать Александр. «И как раз Махно наиболее ограничен в своем стремлении к анархизму, то есть выборность власти снизу доверху», — перебил брата Сергей. «Ладно, господа, товарищи, братья, пока мы тут лясы точим, вы нас прямо к себе доставите, а нам потом назад пешком топать», — прекратил дебаты Васильев. Васильев и Мамочкин слезли, причем Петр прихватил с собой Льюис, а Василий — винтовку и револьвер. «Прощевайте, господа хорошие. Дай бог, не свидимся больше ни в плену, ни в бою». Васильев шутливо поклонился и, взяв винтовку за ремень, кивнул напарнику. Мамочкин взвалил тяжелый ручной пулемет на плечо, тоже повернулся, чтобы идти вслед за ним. «Ну что ж, удачи вам, господа, то есть товарищи». Подполковник Молчанов улыбнулся. «Теперь уже мы с вами, так сказать, не товарищи. Хотя, не скрою, мне было бы чертовски жаль встретиться с вами в бою. И жаль, что такие умелые солдаты воюют против меня, а не рядом со мной». Тачанка снова тронулась, и в этот момент внезапно заговорил Сергей. «Разрешите, господа, и мне откланяться. Я ухожу с ними». От удивления подполковник даже не смог вымолвить ни слова и снова остановил лошадей. Но тут внезапно раздался звонкий голос юнкера Нечволодова. «Как вы можете? Вы же дворянин! А как же ваш брат? Вы что, будете воевать за красных, а он?» «А я остаюсь с вами», — улыбнулся Александр. «У нас с братом наблюдаются идеологические разногласия, хотя мы оба являемся патриотами России. Не красной, белой или какой-то там серо-буро-малиновой, а единой и неделимой. Просто есть разные пути достижения этой цели, и мы идем к этой цели разными дорогами». Молчанов очнулся, тряхнул головой и удивленно произнес. «Я, конечно, понимаю, что гражданская война — это когда идет раскол внутри одного народа, но когда брат на брата — не понимаю». Сергей тоже улыбнулся. «Вы, господа, сейчас не поймете. Трудно это сразу осознать. Одно вам скажу. Не будет у нас брата на брата. И потому мы сейчас и разделяемся, чтобы не было этого в истории России. Потому что нет правды белых или правды красных. Правда, она одна. И, возможно, она где-то посередине. Вот мы и будем ее искать. Каждый со своей стороны. И где-то там мы встретимся. Честь имею, господа». Сергей отсалютовал саблей, которую успел где-то подобрать, и тронул коня. Через минуту он догнал шагавших красноармейцев и поехал рядом с ними, что-то им рассказывая. «Ну что ж, господа, а теперь я могу удовлетворить немного ваше любопытство перед тем, как мы появимся в расположении армии генерала Деникина», — сказал Александр.